Так или иначе, ты теперь единственная и самая важная свидетельница. Для клана Гаиджи сейчас желательно, чтобы ты оказалась мертвая. Клан это представил так, что ты погибла от моей руки. Отец в это никогда не поверит. Глава 23, его здесь нет, и ему сложно получать объективную информацию отсюда. Как часто ты связывалась с отцом? Не было какого-то особого графика, но чаще я разговаривала не с ним, а с мамой. С ней мы почти каждый день общались. Она, наверное, теперь себе места не находит. Представляю, что ей наговорили за это время. Вот тебе планшет. Запиши для нее запись. Я потом отправлю. Лучше отцу. Нет, его наверняка слушают и следят, как свои, так местные. Да маму, скорее всего. Может, дяде тогда отправить, он точно передаст им. Наверняка он тоже под контролем, как и все твои подруги, впрочем, я знаю, кому отправить. Кому? Есть у меня хорошая знакомая в полиции, не переживай, она у вас в клане, так что все в порядке будет. Это кто? Рина, она один из заместителей твоего дяди. У тебя что с ней было? Она игриво нахмурилась. Марине, дочь у нее я нашел и вытащил, так что она мне должна. Тогда ладно. Что говорить? Она включила планшет. Расскажи, как и что произошло, потом отправлю запись. Ты можешь меня оставить ненадолго. Это личное. Да, без проблем. Оделся и вышел на улицу. На улице оказалось ветрено и тепло, местное светило припекало, оно находилось в зените. Окружающие нас горы сейчас переливались разными цветами. Это радовало глаз и выглядело красиво. После разговора с Мариной многое стало понятно, но меня сейчас мучил всего один вопрос, на который у меня не было ответа. Что происходит там на Элзабии и почему нет ответа от судьи? Молчал он совсем не просто так. Посмотреть местные новости. Может, в них что есть. Вот только там вряд ли там будет что-то. Бесполезно. Обратиться к Рине или Зари? Так, они обе в клане, вряд ли что-то расскажут. Ризы нет, она покинула планету. Марс не в столице. Получалось, что мне обратиться никому. Как я не люблю все эти подковерные игры, интриги, заговоры. Ты чего там стоишь? Услышал сзади, оглянувшись, обнаружил Марине в открытых дверях базы. Жду тебя. Возвращайся, я уже все записала. Чем займемся? Спросила она, как только я вернулся. Полетим на шопинг. Надо тебя одеть. Отлично, я знаю один магазинчик, там есть много что для беременных, ты там была раньше. Конечно. Тогда мы туда точно не полетим. Почему? Думаешь, там нас опознают? Конечно. Медик наверняка сообщил, что ты без одежды, впрочем, они и без него это знали. Поэтому всех продавцов подобных магазинов предупредили заранее. А куда мы тогда полетим? Однозначно не в магазин для беременных. Подлетим к городу, посмотрим, что попадется на карте города. Туда и залетим. Тогда полетели. Неси меня уже к глайдеру. Мы быстро собрались и вылетели в сторону города. Полетел уже привычно не по прямой, а по дуге. Наверняка вчера, после возвращения медика, полиция проверяла все глайдеры, подлетающие к городу со стороны гор. Рассчитывая на то, что Марине нужны нормальные условия, и мы будем вынуждены вернуться в город, наверное, я так бы и поступил, но у меня имелась подробная карта гор, и поэтому я выбрал другой вариант. Вообще, беременность Марине сильно все усложняла. Не долетев немного до города, посадил глайдер и активировал планшет. Пришлось вначале запутать следы, потом открыть новый почтовый ящик на другой планете и уже с него отправить два видеофайла Рине. К письму приложил свое сообщение: «Привет, Рина. Мне нужна твоя помощь. Ты сейчас думаешь, кто это? Это твой старый знакомый. Мы с тобой и Зари недавно летали на одну планету. Чтобы открыть файлы, нужно ввести название корпорации, с которой у нас возникли проблемы. Прошу их передать лично твоему начальнику». «Да, со мной все в порядке, но есть проблемы». «Думаешь, она передаст их?» Спросила Марине. «Может, лучше напрямую было. Она подчиненная твоего дяди, побоится не передать». «Это да, он строгий начальник. Подождем, что ответит. Сейчас рабочий день на Элзабии, как и здесь. Мы прождали минут 20, но ответа так и поступило». «И чего она молчит?» Спросила Марине. «Не знаю. Давай пока займемся шопингом, а там видно будет. Вот вернусь, я ей устрою. Марине, там что-то происходит, иначе она обязательно ответила мне. Лучше, вот тебе планшет, займись поиском вещей для тебя, только не новых, что-то подержанное». «Ты пошутил». «Да я никогда такое не одену. Марине наша безопасность сейчас важнее, или тебе придется ходить, как сейчас, в моем альпинистом комбинезоне?» «Ну а что? Он удобный, теплый и тянется, мне в нем нравится». Наверное, правильнее сказать, нам в нем нравится, и потом он новый, а не непонятно с кого снятые вещи. Посмотрел на Марине и понял, что она с детства не знала отказов и всегда получала, что хотела, и сейчас не до конца понимает ситуацию. Тяжело мне с ней получиться. Был бы один, давно покинул планету. Марине, здесь город, а не горы, и в таких здесь никто не ходит. Так мы же вернемся обратно. Купим только поесть. Боюсь, Марине, ты не понимаешь. Нам объявлена война. А на войне как на войне. Я не собираюсь вечно отсиживаться на базе. Ты что задумал? Пришло время для нанесения ответного удара. А как же я? Не переживай, тебя мы спрячем. Что значит спрячем? А если что-то случится с тобой? Как я здесь одна? Блесс, не надо никакой войны. Я тебя прошу, нет, мы тебя просим. Нам нужен папа живой и здоровый. Ладно, разберемся. Блесс, ты мне должен пообещать. Тогда и ты мне должна обещать. Что пообещать? Что станешь меня слушаться и делать, что говорю? Милый, как я могу тебя не слушаться? Почему-то мне кажется, что у меня с этим возникнут проблемы. Вот для начала держи антивирус. Антивирус. Да, проверь им свою нейросеть. Хочу убедиться, что у тебя там нет подарков от клана. Скромно умолчав, от какого клана. Не доверял я сейчас обоим кланам. Сильно подозревая, что нас здесь просто бросили, и на помощь Элзабии хотя бы в виде кредов можно не рассчитывать. То, что такое может случиться, подозревал и раньше. Слишком многое сейчас было поставлено на кон для обоих кланов. Клан Даводжа запретил судье оказывать нам помощь, и судья не посмел пойти против клана. Это было самым простым и разумным решением. То же самое казалось Рине, и несмотря отношениями между нами, клан ей запретил, и она не посмела ослушаться. Собственно, именно поэтому и выбрал ее. Впрочем, еще не вечер, возможно, поторопился с Риной сделать выводы. На всякий случай проверил почтовый ящик, с которого отправил сообщение судье. Ответа все по-прежнему не поступило. Блесс, она что-то нашла. Кто нашел? Задумавшись, понял, что совсем забыл о Марине, а она увлеченно занималась моей антивирусной программой. Твоя программа. Она что-то нашла.